Пророчество Андрея Кончаловского, серый волк Кончаловский и споры о богатом муже. И вот Каннский фестиваль, где мы представляем картину «Сибириада», специальный приз. Присутствовали министр кинематографии Филипп Тимофеевич Ермаш, Андрей Сергеевич Кончаловский, Никита Сергеевич Михалков, Людмила Гурченко и я. После премьеры были встречи с великими режиссерами, продюсерами. И все, конечно, подходили к Андрею Сергеевичу и спрашивали про меня. Потому что сцена в конце первой серии, когда Настя после попытки изнасилования убегает из деревни раз и навсегда, бежит к реке, еле придерживая разорванную рубашку, снята Андреем Сергеевичем просто гениально. Моя грудь летала из стороны в сторону. Это производило на мужиков такое впечатление, что они все просто охреневали. Потом бежали к Кончаловскому и говорили: «Я женюсь на ней! Я женюсь на ней!» И вот был момент, когда Кончаловский мне сказал: «Так вот, ты молодая, жизнь впереди. 21 год. Надо выйти замуж за богатого иностранца и делать все, что ты хочешь». Я удивилась. «Как это так? А как же влюбленности мои? А как я вдруг? Как это? Просто так продать себя, что ли? Я же могу влюбиться. Я же такой человек. Мне же необходимо». «Ты что, дура?» — сказал он. «Да ты покупать себе будешь любую любовь». Я помню эту фразу. Тогда я была так сильно возмущена и сказала, что он нехороший, и что так со мной говорить нельзя. Вы как серый волк рассуждаете. Я этого не понимаю. Мы даже повздорили. Я была молодая. Но интересно, что потом жизнь сложилась так, как ее предсказал Андрей Сергеевич Кончаловский. Я ведь для этого ничего не сделал. Именно Андрей Сергеевич подсказал режиссеру и продюсеру NBC Лэри Шиллеру взять меня в фильм «Петр Великий» на роль царицы, первой жены царя Евдокии Лопухиной. Надо сказать, что царя Петра Великого. И чего только не случается в жизни. Я очень уважаю Андрея Сергеевича. Он умница. Спасибо ему большое за весь опыт, за все знания, которые он мне передал. Даже к нетрадиционным методам лечения, призванным помочь организму самоисцелиться, приучил меня именно он. При заболеваниях он ничего не ел, никогда не принимал никаких таблеток, просто пил замечательный чай с медом и большим количеством лимона. И вообще он был здоровяком. Помню, когда меня везли на киностудию «Мосфильм» на работу, и я спрашивала: «А где Андрей Сергеевич?» Мне говорили: «Да, он сейчас бежит по мосту в сторону набережной Тараса Шевченко». Мы только что проезжали и видели. Это было невероятно. Это настоящий мужчина. И до сих пор выглядит настолько роскошно, настолько молодо, всем пример. Я просто преклоняюсь перед этим человеком. Он работает, создает уникальные произведения. Он активен и красив в свои 87 лет. Обожаю и благодарю.